Глава 20. Не во всех пустынях постоянно царит жара. В тех, что расположены на большой высоте, зимой может быть холодно, как на канадской равнине. Зима, конечно, подходила к концу, но с наступлением темноты заметно похолодало. Ветер чуть пахнул дождем, который мы обогнали, но, похоже, скоро грозило вновь нас настигнуть. Большущий, как с картинки Харли Дэвидсон, застыл рядом с лимузином, такой же черный, но в свете, падающем из окон ресторана, с поблескивающими хромированными деталями отделки. Стоявшие у мотоцикла мужчины и женщины как раз сняли шлемы. Выглядели они как ангелы ада. У мужчины лет 50 высокого, мускулистого, но худощавого, чисто выбритого, в глаза сразу бросался львиный грива тронутых сединой волос. Он больше походил на характерного актера, чем на исполнителя главной роли. Его лицо привыкло не к смягчающим лосьонам и тонирующим гелям, а к солнцу и ветру, и понятия не имело, что такое ботокс. Женщина выглядела моложе лет на 10, с высокими скулами, гордыми, словно вырубленными из камня, чертами лица и бронзовым оттенком кожи, указывающим на присутствие талики крови Чероки. Если бы журналы «Солдат удачи» и «Вок» слились в один, эти двое могли бы появиться на обложке нового издания. Я мог бы поспорить на собственную печень, что ни у одного из них кожа не пятнала татуировка, а к пирсингу они относились крайне отрицательно. Я видел, что плевать они хотели на мнение о них окружающих, что они никогда не оглядывались на моду, но выглядели ее законодателями и, конечно же, не теряли время на Твиттер. Баритоном, густым, как портвейн 50-летней выдержки, мужчина обратился к миссис Фишер. «Мы услышали по тайным каналам, что Оскар закончил свой путь на Земле и отправился домой». Миссис Фишер обняла женщину. «Он доел последнюю ложку лучшего крем-брюле, который мы когда-либо пробовали, мэтр-д'отель сказал, что никто не умирал в этом ресторане с большим достоинством». Мужчина обнял миссис Фишер. «Оскар всегда отличал класс». «Как его мама?» – спросила женщина. «Что ж, дорогая, нельзя прожить 109 лет, раз другой не взвалив на плечи весь мир». Мужчина протянул мне правую руку. «Меня зовут Гидеон. Это моя жена, Шандель. Ты, должно быть, новый шофер Эдди. Томас, не так ли? Могу я называть тебя Том?» «Да, сэр». Я пожал протянутую руку. «Но я еще не согласился на эту работу». «Он очень независимый», – вставила миссис Фишер, – «полагающийся только на себя». «Так и надо, правда?» – спросил Гидеон. «Так и надо», – подтвердила миссис Фишер. Когда мотоциклист улыбался, его лицо становилось таким доброжелательным, будто сталкивалось только с хорошей погодой, а с плохой – никогда. Из глубин памяти выскочила мысль, которую я тут же облег в слова. «Шандель – это на французском свеча». Улыбалась она так же тепло, как и муж, только яркости хватило бы не на одну свечу. Том и его подружка Сторми поделилась с мотоциклистами миссис Фишер. «Однажды получили карточку от ярмарочной гадальной машины, в которой говорилось, вам суждено навеки быть вместе». «Я бы отнеслась к этому со всей серьезностью», — прокомментировала Шандель. «Я так и отношусь», — заверил ее я. «Сторми ушла молодой», — добавила миссис Фишер, «но он по-прежнему верен ей и не сомневается, что сказанное в карточке правда». «Разумеется, он в это верит», — кивнул Гидеон. «Каким надо быть дураком, чтобы в это не верить?» «Круглым, сэр». «Именно». «Что ж», — продолжила миссис Фишер, «у нас тут что-то вроде кризиса, действительно вопрос жизни и смерти, и Том хочет побыстрее с этим разобраться, хотя я подозреваю, он думает, что не доживет до утра». «Это бодрит», — отметил Гидеон. «Да, сэр, в какой-то степени». Шандель и Гидеон поцеловали миссис Фишер в щеку. Миссис Фишер поцеловала их щеки, я поцеловал щеку Шанделя, она мою, и я вновь обменялся рукопожатием с Гидеоном. Со шлемом в руках, более соответствующие сну, чем Барстоу, они направились к Эрнестине. Через несколько шагов Гидеон обернулся и спросил миссис Фишер. «В июле мы увидимся в одиноком опоссуме». «Ни за что на свете не пропущу эту встречу», — заверила их миссис Фишер. «Мы очень надеемся, что увидим там и тебя», — сказала мне Шандель. «Мне, безусловно, хочется там побывать, мэм. Называй меня Шандель». «Да, мэм. Благодарю вас, мэм». Они вошли в придорожный ресторан. Харли Дэвидсон производил впечатление. Выглядел тихонько рычащий, всем довольный, хорошо накормленный пантерой. Я, известный по тайным каналам как шофер миссис Фишер, уселся на пассажирское сиденье. «А куда же еще?» Миссис Фишер развернула карамельку, бросила в рот и завела двигатель. Когда мы выезжали со стоянки, я предложил, Может, нам остановиться и заправиться, мэм? Дорогой, один бак полон, второй почти. Как такое может быть? Мы в дороге весь день. Вроде бы я рассказывал тебе об одноухом Бобби. Вы рассказали самую малость. Когда я дососу карамельку, расскажу еще. Когда мы выехали на автостраду 15 и покатили на восток, я спросил. Откуда вы знаете Гидеона и Шандель? Я их познакомила. Вы настоящая сваха, мэм. Мне нравится делать людей счастливыми. Они живут где-то неподалеку? У них дом во Флориде, но по большей части они в дороге. Они всегда бывают в этих краях в марте? Нет, никакого расписания у них нет. Едут, куда им хочется, в тот или иной момент. Вы знали, что они в Барстоу? Нет, дорогой, встреча с ними — приятный сюрприз. Как с Энди Шеффорном, когда он остановил нас. В каком-то смысле, согласилась она. У Гидеона прекрасный голос, он певец, а она выглядит так, будто танцует. Они умеют все, дитя. Все? Много, много чего. И будь уверен, эти двое всегда все делают правильно. В июле в одиноком опоссуме, так? Там может быть чертовски жарко, но все равно отлично. Мы успели проехать по автостраде совсем немного, когда небо вспыхнуло огнем, и вся пустыня в изумлении подпрыгнула и продолжала подпрыгивать, когда молнии выхватывали ее из темноты, падала в темноту и вновь подпрыгивала. Гром так яростно сотрясал ночь, что, казалось, Мохаве треснет под его раскатами и провалится в глубокую пещеру, свод которой держался десятки тысячелетий, а тут не выдержал. Капли, большие, как подвески хрустальной люстры, застучали по крыше лимузина и стопорили дворники на лобовом стекле, пока миссис Фишер не придала им максимальную скорость. Но скоро капли уменьшились до размера жемчужин, хотя фейерверк продолжался еще несколько минут с необычной интенсивностью. Когда же, наконец, небеса потемнели и успокоились, когда все ограничилось лишь потоками дождя, обрушивавшимися на нас, миссис Фишер заметила. Ничего себе зрелище. Надеюсь, оно ничего не означает. Я только отчасти понимал, что она хотела этим сказать, потому ответил нейтрально. Я тоже надеюсь, что оно ничего не означает, мэм. Он по-прежнему у тебя на крючке, Одди? Ковбой? Да, мэм, он где-то здесь. Мы его найдем. Молнии и гром вновь ввергли нас в печаль, которую мы ощутили, разговаривая с Сэнди и Четом у кассового аппарата в Эрнестине. Какое-то время мы ехали молча, задумавшись. Мистер Хичкок то и дело вдруг возникал в моих мыслях примерно в той же манере, в какой он из озорства появлялся в каждом из своих фильмов. Я вновь думал о крысах и койотах и об этих строках Эллиота. Время настоящее, время прошлое. Оба они во времени будущем, и время будущее во времени прошлом. Я прочитал его 4 квартета раз 100 и понимал смысл, несмотря на сложный язык и идеи. Но подозревал, что эти строки вертятся у меня в голове не из-за их значения в этом цикле поэм, но потому, что они выражали и настоятельно предупреждение об угрозе, которую я чувствовал, но осознанно определить не мог. Это странно, но самая глубинная наша часть не может говорить с той нашей частью, которая живет под сенью этого мира. Тело исключительно материя, мозг и да, и нет, потому что состоит из компьютерных цепей мозговой ткани и призрачного программного обеспечения, которое на них установлено. Но самая глубинная наша часть, душа, нематериальна на все 100%. При этом материальное тело и нематериальная душа неразрывно связаны по эту сторону смерти, и, как учат нас теологи, на другой стороне тоже. Там душа и тело должны функционировать в полной гармонии. Поэтому, как я полагаю, проблема по эту сторону смерти в том, что с того момента, как мы подвели Господа, душа и тело превратились в две соседние страны, все еще связанные дорогами, мостами и реками, но каждый теперь говорит на своем языке. И чтобы успешно пройти по жизни, им необходимо как можно чаще правильно понимать друг друга. Но, сидя на пассажирском сиденье кабины лимузина, я не мог истолковать предупреждение самой глубинной моей части. Мы мчались по залитой дождем автостраде, каким-то чудом оставались на проезжей части, не слетая в кактусы, как того, похоже, требовали законы физики, когда миссис Фишер нарушила уютную тишину кабины. «Где бы ни окопались эти похитители детей, ты не можешь идти туда с этим пистолетом или еще с двумя, которые у меня есть. Тебе нужно вооружение получше». «Я не люблю оружие, мэм». «Разве имеет значение, любишь ты его или нет?» «Думаю, что не имеет, мэм. Ты делаешь то, что должен. Таким я, во всяком случае, тебя воспринимаю. Ты тот, кто делает то, что должен делать. Может, это не всегда то, что следует делать. Незачем тебе сомневаться в себе, дитя. Ты хорошо пообедал в меру зажаренным чизбургером, картофелем, луком, и если ты хочешь хорошо пообедать еще раз, тебе необходимо должным образом вооружиться. Дождь лил с такой силой, что в лучах фар весь мир просто таял. По сторонам автострады пустыня фосфорицировала, словно каждый акр у нас на глазах превращался в жидкость и пытался найти дренажную решетку, чтобы излиться в нее. «Мэм, ближайший город, в котором нужно купить оружие, Барстоу, и они не позволят вам положить деньги на прилавок и через 10 минут выйти из магазина с базукой, или что там еще мне, по-вашему, необходимо. Оружие выдадут не сразу, после полицейской проверки и все такое». «Именно так все обстоит в Барстоу и Вегасе, но между этими городами территории хватает. По большей части пустынной территории». «Не столь пустынной, как ты думаешь, милый». И в некоторых местах на этой территории не столь щепетильно подходит к задержке с выдачей оружия и прочему. Что нам нужно в это конкретное время на этой конкретной дороге, так это сделать небольшой крюк, заглянуть в Мэйзи и получить все, что тебе требуется. «Мэйзи? Что это за Мэйзи?» — спросил я с сомнением и определенной подозрительностью. «Это не публичный дом, хотя по названию можно и спутать», — ответила миссис Фишер. «Мэйзи и ее сыновья, Трекер и Леандр, занимаются всем понемножку и делают это хорошо». «И сколько времени у нас уйдет на этот крюк?» «Немного. Свернув с автострассы, попадем на дорогу с твердым покрытием, потом гравийную и, наконец, из сланца. Но проехать можно везде, и дорога ведет в холмы, не в низину. Потому шансы, что мы попадем под селевой поток, такие маленькие, что волноваться не стоит». «Насколько маленькие?» «Крошечные». «Насколько крошечные?» «Бесконечно малые. За год в пустыне выпадает не так много осадков, но есть у них тенденция выпадать, если не за один раз, то за несколько. Множество потрясающих японских поэтов написало бесчетное количество хайку о серебристом изяществе дождя, о том, как он элегантно исчезает в залитой лунным светом реке или серебряном озере, или в дрожащем пруду, дожде, похожем на слезы девственницы, но ни одной строчки, описывающей такой жуткий ливень. Он больше напоминал русский дождь, даже злой советский дождь, падающий на землю с грохотом 10 000 молотов, обрушивающихся на 10 000 наковален в народной кузнице революции. Съезд к Мэйзи в 2 милях отсюда. Когда мы добрались до нужного съезда, на указателе о Мэйзи ничего не говорилось, зато он предупреждал: заброшенная дорога, выезда нет. Когда я указал на несоответствие между обещанным миссис Фишер и тем, что видели мои глаза, она наклонилась ко мне, чтобы похлопать по плечу правой рукой, ведя автомобиль одной левой, хотя тут я отдаю ей должное, приближаясь к съезду, она снизила скорость до 60 миль в час. Двухполосную асфальтовую дорогу построили в те времена, когда мы еще собирались воевать с европейскими странами, и покрывали ее скорее выбоиной, чем асфальт. К счастью, она быстро перешла в гравийную, более подходящую для проезда, хотя мне пришлось наклоняться вперед и щуриться, чтобы под слоем воды отличить дорогу от песка с растущим на нем шалфеем. Когда мы проехали 1/4 мили по гравию, фары выхватили из темноты щит-указатель со светоотражающими желтыми буквами. «Опасно! Проезд запрещен! Артиллерийский полигон только для военных автомобилей!» На мой вопрос, правильно ли игнорировать предупреждение, миссис Фишер ответила: «Это ерунда, дорогой». «По-моему, нет», — не согласился я. «Этот щит поставлен не властями, а Мэйзи и Трекером много лет тому назад, чтобы отпугивать людей». «Да какие люди захотят поехать в это богом забытое место?» «Именно те, которых лучше отпугнуть». Судя по наклону дороги, я чувствовал, что мы взбираемся по склону пологого холма, хотя в темноте и под ливнем не мог сказать, соответствует ли мои ощущения действительности. Миссис Фишер сказала мне, когда гравий сменился раскрошенным сланцем, но никаких изменений я не ощутил. Сланец хрупок, разломившиеся кусочки зачастую острые, потому я и сказал: «Надеюсь, шину мы здесь не проколем». «Такое просто невозможно, дитя». «Вы только не обижайтесь, мэм, но, по-моему, очень даже возможно. Почему нет?» Она глянула на меня и подмигнула. «Одноухий Боб». «Что, у вас бронированные покрышки или что-то такое?» «Что-то такое», — подтвердила миссис Фишер. Прежде чем я успел узнать у нее подробности, нам пришлось остановиться из-за змей.